Неужели не бывает незаслуженных страданий? Размышляя о внезапно прерванной человеческой жизни, будь то в младенчестве или в зрелом возрасте, можно задать себе вопрос, всегда ли преждевременная, внезапная или насильственная смерть есть плата за смерть? Неужели человек всегда страдает исключительно по своей вине? Неужели не бывает незаслуженных страданий? Неужели в жизни, где все возможно, не бывает даже одного исключения из общего правила, когда кто-то страдает и даже погибает не по своей вине? Действительно, в жизни бывает все. Даже существуют незаслуженные страдания, говорят великие учителя. Мало того, добавляют они, такое случается в жизни, увы, довольно часто. Но здесь есть одно чрезвычайно важное «но». Незаслуженное страдание не относится к личной карме пострадавшего. И потому карма так приноравливает свои весы справедливости, что незаслуженное страдание на земле, каким бы малым или огромным оно ни было, после смерти человека компенсируется в мире надземном прямо пропорциональной радостью и блаженством. Хотя это и может показаться малоутешительным, но мы обязательно изменим свое мнение, когда перейдем границу миров. Сейчас же все-таки было бы неразумно отмахиваться от этого знания. Каков срок пребывания младенцев в надземном мире? В надземном мире осмысляется опыт, полученный после окончания каждой жизни души в мире земном, когда она пребывала в физическом теле. При этом каждая причина, рожденная при жизни на Земле, в надземном мире развивается и показывает массу самых разнообразных следствий, о которых мы, ныне живущие, не только не подозреваем, но не в состоянии даже представить. Это разнообразие. Наше воображение также не в состоянии представить и те восхитительные или, наоборот, болезненные ощущения, которые эти следствия в зависимости от качества приносят развоплощенным. Но что же осмыслять тому, кто умер вообще, не зародив ни одной причины? Потому что пребывание на Земле в новом физическом теле оказалось для данной личности слишком коротким. У младенцев в их новой жизни, которую они покинули вскоре после рождения, еще нет никаких накоплений, ни хороших, ни дурных. А раз так, то какие могут быть впечатления от новой жизни? В этом случае у вновь прибывшей в тонкий мир души нет ни грехов, ни заслуг. А раз так, раз нет ни опыта, ни впечатлений, даже воспоминаний, что же осмыслять, что перерабатывать в надземном мире? Раз душе перерабатывать нечего, следовательно, воплощения младенцев должны быть незамедлительными. Такой вывод делает наша логика, просветленная сокровенным светом. В силе младенцы ангельски чисты. Говорят, невинный, как младенец, ангельски чист, как младенец, свят, как младенец. Увы. Ангельская невинность, чистота и святость всех младенцев не соответствуют действительности. Допустим, церковь заставила нас поверить, что перед рождением каждого человека Бог сотворяет для него персональную душу. Но все люди разные, значит, и души у них разные. Кому-то по каким-то причинам, известным только Богу, досталась душа благородная, поистине святая, а кому-то была выдана душа страшная, черная, опасная для людей. Но большинство землян все же получает души, где добро смешано со злом. Следуя этой догме, понимаем, что без души младенцев не бывает. Хотя, по сокровенному учению, все же бывает. Но раз все души Бог делает разными, тогда как же святым отцам удается разъяснить верующим, что все люди рождаются ангелочками, а грешниками они становятся лишь когда вырастают? И уж если ребенок умирает, то родителям, мол, не нужно убиваться, так как их ангелочек, малютка, немедленно попадает в рай. При условии, конечно, что его уже успели окунуть в церковную купель и приобщить бессознательную крошку к той вере, о которой он пока и понятия не имеет. Конечно, для утешения родительского сердца порой и такая ложь сгодится. Но когда горе поутихнет, человеку хорошо бы сказать правду. Даже святая ложь все же неправда. Человек должен знать истинные законы жизни и смерти, и прежде всего законы причинности и перевоплощения. В письме от 5 июля 1938 года Елена Ивановна Рерих дает краткие разъяснения по поводу невинности и святости всех новорожденных. «Язвы духа переносятся в мир тонкий, если они не изжиты на земле. Также мы нарождаемся далеко не такими ангелочками, как это принято изображать. Часто самые настоящие дьяволенки скрываются под этими с виду невинными младенцами. Каждое эго при каждом своем новом нарождении сохраняет и приносит с собою весь прежний багаж. Куда же может деваться весь накопленный опыт? Ничто не может произойти из ничего. Потому и существует связь между жизнями, и новая тонкая оболочка слагается из прежней. Аура новорожденного белая или бесцветная, потому только что сознание еще не окрасило ее, но при первом же проблеске сознания аура окрашивается в соответствующий цвет. Быть может, исходя из того, что сознание еще не окрасило ауру, священники и говорят о безгрешности младенцев. Но тогда почему бы не объяснить, что безгрешность младенцев лишь кажущаяся, потому что человеческая душа, погруженная в материю, в плоть, еще не пришла в себя от шока своего падения в зарождение. Она пока погружена в бессознательное и не понимает, что с ней и где она. Другими словами, душа вроде и есть, и вроде бы ее нет, почти как цыпленок в только что снесенном курицей яйце. Он вроде бы и есть, но его пока нет. А потому можно сказать, что новорожденный с пока бесцветной аурой еще не только не ангел, он еще даже не настоящий человек. Что такое аборт в свете сокровенного учения? В письме в Европу от 19 июня 1933 года Елена Ивановна Рерих, отвечая своему корреспонденту, писала, что затронутый им вопрос об абортах очень своевременен, ибо сейчас по этому поводу распространяется столько гнуснейшей литературы, и даже с благословения духовных пастырей некоторые среди них открыто высказывались за предотвращение рождений. Подчеркиваемая своевременность этого вопроса в 30-х годах XX века стала еще более острой в конце века. В упомянутом письме Елена Ивановна приводит слова великого учителя, который сравнивает могучую силу, зовущую дух к воплощению, когда пробил срок, с той же силой, с которой голод толкает человека к пище. Ничто не в состоянии противодействовать новому воплощению, настолько сильно притяжение Земли. Магнетизм Земли силен и необходим духу. Дух знает, что только воплощение на Земле может принести ему новые опыты, новые огни, без которых он не может развиваться. Следовательно, пишет Елена Ивановна, нетрудно представить себе, сколько страданий приносит духу, готовому к воплощению, насильственное пресечение его, уже начавшейся жизни, или даже хотя бы предотвращение зарождения духа, привлеченного кармой. Какую тяжкую карму готовят себе невежественные и преступные родители уничтожением плода? Но осложняется не только карма мужчины и женщины, вынесших смертный приговор, устремленный к воплощению души, осложняется и эволюция души, чья только что начавшаяся внутриутробная жизнь уничтожена в течение нескольких минут. Можно представить, сколько страданий зарождается при этом, сколько возникает различных кармических осложнений. Обратимся снова к посланиям Елены Ивановны Рерих. Здесь, пишет она, не может быть двух мнений. Аборт есть самое определенное убийство. Следовательно, он может быть допущен лишь там, где жизнь матери в опасности. Но неправильно думать, что женщина, совершающая аборт, всегда притягивает лишь низших духов, которые затем рождаются, как ее дети. Л.Д. Часто можно наблюдать, как в семье, один из членов которой негодяй, а остальные дети – приличные люди. Карма связывает целые группы людей на долгие тысячелетия, и часто даже высокий дух имеет не безукоризненных родителей. При этом можно отметить, что именно против рождения высоких духов особенно ополчаются темные силы и пользуются всевозможными средствами, чтобы предотвратить воплощение нежелательное, опасное для них. Но и рожать год за годом – это тоже не годится, да и не характерно для человеческой природы. Женщине не годится превращаться в кошку или крольчиху. Сноска. Автор извиняется за такое сравнение и прежде всего за сравнение с крольчихой. Конечно, такая шутка – явное преувеличение, потому что крольчиха за один окрол производит на свет до 8 крольчат, и это может происходить до 7 раз в год, и того примерно 50 кроликов. Конец сноски. Да, женщина – источник жизни, но это не детородная машина. Елена Ивановна Рерих напоминает женщинам, что у них есть еще и другие, чрезвычайно серьезные, эволюционные обязанности. Ведь кроме организма, в котором можно жить, женщина еще и ведущая человеческого рода. Она носительница, хранительница и вдохновительница культуры человечества. А культура – это явление духа, но не интеллекта. Культура – это культ света. Мы уже ранее кое-что узнали из истории двух начал. Здесь же подчеркнем, что в преддверии эпохи огня синонимы «эпоха Майтреи», эпоха матери мира, эпоха женщины, женщина обязательно должна вспомнить о своем возвышенном предназначении – духовной водительнице, иначе будущего у человечества не будет. Однако вначале женщине предстоит прежде всего поднять себя, другого пути к улучшению качества человечества нет. Сноска. Мы уже затрагивали этот вопрос в пятой книге, когда размышляли над формулой Христа, связанной с вожделением. Конец сноски. Но кармические осложнения возникают не только, когда искусственно прерывается беременность. Предпринимаемые меры в виде противозачаточных средств, не допускающие беременности, оказывается, также приносят страдания духу, ожидающему воплощения. Ведь еще до зачатия дух уже притянут кармой именно к данной супружеской паре. Дух спешит воплотиться, но ему отказывают и тем самым задерживают его эволюцию. Но если супругов влечет друг к другу прежде всего духовный магнит, то даже если сексуальные рефлексы у них еще остаются, они вполне способны регулировать деторождение, отказавшись и от абортов, и от противозачаточных средств. В древности рождаемость нормировали, ориентируясь по фазам Луны. Постепенно, особенно во время научно-технического прогресса, знания, добытое древними, забыто. Установление законных сочетаний супругов Л.Д. есть великая наука будущего, говорит Елена Ивановна Рерих. Но, наблюдая семьи XX века, Елена Ивановна произносит малоприятные для нас суровые слова, которые абсолютно соответствуют мрачной картине конца юг, рассказанной нам ранее вспомянутым бессмертным Маркандеи в Махабхарате. Книга лесная. Понятие семьи, понятие священное, подтверждает слова древнего мудреца Елены Ивановны Рерих, которую супруг называл ведущей, а в Шамбале именовали высочайшим титулом Тара. Но так как дело обстоит в 20 веке, ничего священного в семье нет или почти нет, с прискорбием продолжает Елена Ивановна, а многие семьи вообще являют собою зрелище преступное. Нет ни родства душ, ни родства стихий, это является причиной многих нравственных уродств и преступлений. В этом причина вырождения целых народов. Эти слова сказаны в 30-е годы 20 века, но к началу нового века ситуация небывало ухудшилось. Достаточно сказать, что количество разводов во многих странах, и в России в том числе, превысило число браков. Уже было сказано, какой чудовищный размах приобрела проституция. В самой развитой стране Европы, ФРГ, проституция, как сообщали СМИ, получила даже официальный статус. Она была узаконена, а ее представительницы уравнены в юридических и социальных правах с представителями других профессий. Миллионы молодых и совсем юных проституток появились и в России, и в других странах бывшего СССР. Это, конечно же, не могло не сказаться отрицательно и на нравственном состоянии семей, и на демографической ситуации стран. В России, к примеру, к концу XX века резко сократилось не только количество браков, но и рожденных детей, а их смертность превысила рождаемость. В последнее десятилетие XX века небывало возросло в России число семей, которые воистину являли собой зрелище преступное. Грубость в таких семьях стала нормой. Жестокая война между мужьями и женами казалась нескончаемой. И, как следствие, более 600 тысяч так называемых социальных сирот. Сироты при живых родителях прозябали в детских домах. Такого сиротского несчастья не было даже к концу Великой Отечественной войны. В конце 90-х появилось также небывалое число беспризорных детей. Мы уже называли эту зловещую цифру 2 миллиона. Выброшенные родителями на улицу, оторванные и от семьи, и от школы, голодные, всеми отвергнутые дети и подростки становились резервом для и без того огромной в ту пору армии алкоголиков, наркоманов, преступников. Жизнь их была безрадостна и коротка. Черная ложа добралась до самого сердца народа и начала выедать его. Для власти, сдавшей сатанистам великую державу, без единого выстрела настал день позора и приближался час Божьего суда. Что считать моментом воплощения? Момент зачатия или момент рождения? Сокровенная наука говорит, момент воплощения – это момент зачатия. Поэтому, насколько неверны современные популярные астрологические подсчеты, можно судить хотя бы потому, что только что сказано. Если момент рождения может быть известен иногда даже до секунды, то в отношении зачатия астрологу ничего не известно. Так что с большой критичностью отнесемся к многочисленным гороскопам, которые штамповались предприимчивыми астрологами в наше время. Эти астрологи пока не имели ни малейшего представления об истинно оккультной стороне вещей. Они не владели ни хиромантией, ни хирологией, не знали тайн камней и металлов, не были способны видеть и читать ауру и так далее. Истинная астрология еще не родилась. Это одна из труднейших наук будущего. Так говорят великие учителя. Еще в 30-е годы минувшего века Елена Ивановна Рерих писала по этому поводу, что даже в Индии уже было трудно отыскать настоящего астролога. Но по сей день, по традиции, ни одно событие у большинства индусов не планируется и не совершается без совета астролога. В поле зрения владык кармы родители будущей личности попадают иногда задолго до появления зародыша. Это «задолго» может означать и несколько недель, и несколько лет. Душа получает связь с зародышем уже в момент его зарождения, но это лишь связь. Ведь когда мы звоним своим родным по телефону через океан или в другой город, или пусть на соседнюю улицу, разве мы рядом, несмотря на то, что между нами установлена надежная телефонная связь? Как только во внутриутробном плоде начинает формироваться позвоночник, дух-душа осваивает еще одну ступень овладения внутриутробным телом. Начиная с 4-го месяца, когда формируются первые нервные и мозговые каналы, душа начинает входить в плоть. За 9 месяцев внутриутробного развития человеческий зародыш рассказывает историю развития человечества, именно ту, что предстает перед нами со страниц антропогенезиса тайной доктрины Блаватской. Если читатель сочтет для себя повторение лишним, вполне может перепрыгнуть пару абзацев, потери не будет, но пишущая эти строки считает невредным повторить, что внутриутробный человек наглядно показывает весь путь эволюционного развития своих внешних форм, то есть своего физического облика, начиная от минерала. Вначале крохотный человеческий зародыш, состоящий из будто бы неживых элементов, демонстрирует, что он был камнем, земным минералом, затем он становится похожим на растенице. Елена Петровна говорит, это как плод, висящий на ветке. Затем начинает разворачиваться панорама всего животного царства, от рыбы через пресмыкающихся до высшего животного и, наконец, до человека. Но если в тельце плода, находящаяся в материнской утробе, таинственным образом не проникнет извне, из высших сфер, тот сокровенный луч, невидимо огненный, обладающий разумом и сознанием и называемой душой человеческой, о котором не прочтешь в учебниках по анатомии и физиологии, и что никогда не увидишь ни на операционном столе, ни в банках с формалином, человека не будет. Физическое наследство родителей переходит в физическое тело воплощающегося человека, но не духовное, не высоконравственное, не высокоинтеллектуальное качество, повторимся, современными родителями пятой расы, по наследству не передаются, в отличие от предыдущей, четвертой атлантической расы. Врезка. По поводу вхождения духа в человеческое тело полезно знать следующее. Все древние философы, говорит Блаватская, в ключе к теософии учили, что единый со вселенским духом атма, человеческий дух, никогда полностью не входит в человека. Конец врезки. Он лишь в той или иной степени осеняет его своим Божьим светом через человеческую душу, манас, единую со вселенской душой Будхи. Дух, хотя полностью и не входит в человека, однако пропитывает все материальные оболочки своей невесомо невидимой огненной эманацией. Только на 7-м году земной жизни дух окончательно овладевает телом человека. Человеческая душа получает свет от духа, как луна получает свой свет от солнца. Можем ли мы при жизни знать конкретную причину, которая привела нас в ту или иную семью, сформировала ту или иную черту характера, способность и так далее? Что именно произошло в прошлой жизни, в результате чего иной человек буквально с детства болезненно воспринимает малейшую грубость, чувствует отвращение ко всему безобразному, а другого с юности – заносят в кабаки, казино, притоны и другие нечистые места и грубое сообщество. Почему кто-то всю жизнь испытывает отвращение ко лжи, а другой просто не может не лгать всю жизнь? Что помогло стать одному человеку искренним и честным, а другой рождается лицемером, а третий даже у родной матери крадет последний пенсионный рубль? Сноска. Почему даже из избранных учеников один будет беззаветно предан учителю, другой, хотя уверен, что предан, но как только подвергнется испытанию, тотчас же откажется от учителя, а третий лишь делает вид, что любит учителя, а на самом деле готов предать его смерти всего за каких-то 30 сребреников? Что же было в прошлой жизни учеников, что в этой они повели себя так, и не будем думать, что эта столь далекая по времени ситуация сегодня ушла в предание. По сей день, увы, это печальная реальность. Конец сноски. На основании чего вырастают те или иные наши способности, врожденные ощущения, привычки, недостатки и так далее? Можно ли узнать это? Текст в рамке. Елена Рерих, «Письма в двух томах», 19 июня 1933 года. Приведу строки изучения. Дух получает связь с плодом в момент зарождения. Он начинает входить с четвертого месяца, когда формируются первые нервные и мозговые каналы. Утверждение позвоночника создает следующую ступень овладения. Замечателен момент рождения, когда сознание духа вспыхивает ярко, а затем вливается в материю. Были даже случаи произнесения слов. Окончательное овладение телом происходит на седьмом году жизни ребенка. Также сказано, что как голод толкает к пище, так же дух летит к воплощению, ибо только материя дает новые импульсы. Конец текста в рамке. Увы, нам это не под силу. Никаких конкретных причин тех или иных врожденных черт нашей натуры, никаких конкретных причин, которые сложили нашу нынешнюю зрелую и накопленную карму, нам знать не дано. Мы знаем и видим лишь следствия, врожденные способности, полезные и вредные наклонности, привычки, симпатии и антипатии, красоту или уродство, кармические заболевания и так далее. Опыт прошлой жизни от нас скрыт. Надежно. Мы способны видеть лишь результаты прошлого опыта, которые и становятся врожденными свойствами и тяготением к тем или иным людям и ситуациям. Все, что происходило в прошлой жизни личности, не всплывает на уровень бодрствующего сознания, а находится в скрытом состоянии, пока что-то не поможет отворить запретную дверь. Но открывание такой двери, как правило, возможно не во все прошедшие жизни, а лишь в предыдущую жизнь. И это всегда будет наподобие вспышки молнии. Врожденное качество проявится обязательно, и какое-нибудь кармически неизбежное событие тоже обязательно свершится, как только прежние причины, сделав полный круг в пространстве и времени, вызовут к жизни следствие. В тот момент, когда начало и конец смыкаются, наступает неизбежное и хорошее, и плохое. Но от духовного зрения великих учителей предыдущий опыт людей укрыть нельзя. Потому-то великие учителя видят причины всего, что слагает нашу жизнь, и знают следствия этих причин. Нам же, пока мы несовершенны, этого знать не дано. Этот таинственный миг перехода в мир иной, что в момент смерти мы помним, а что не помним? Оказывается, в момент смерти мы помним не только то, что напрочь забыли, но даже то, что, казалось бы, и не собирались запоминать. Елена Петровна Блаватская, внимательно следившая за последними достижениями науки, в одной из своих журнальных статей «Память в момент смерти» 1889 год приводит два замечательных случая, взятых из отчета, представленного Парижскому биологическому обществу доктором Ферре, о ментальном состоянии умирающих. Французский ученый обращает внимание коллег на наблюдаемый им удивительный феномен воспоминаний человека о только что завершенной жизни, которые возникают в его памяти в последние секунды пребывания на Земле, на обвал глухих стен памяти в предсмертный миг. Блаватская говорит, что даже этих фактов достаточно, чтобы подтвердить то, чему давным-давно учили учителя Востока. Первый пример связан с человеком умиравшим, можно сказать, уже умершим, от туберкулеза. Он уже потерял сознание, но врач, в надежде остановить неотвратимую смерть, сделал две последовательные инъекции эфира, в результате чего больной ожил, правда, лишь на несколько секунд. Он слегка приподнял голову и быстро заговорил на фламандском языке. Этот язык не понимали не только присутствующие, даже сам умирающий в настоящей жизни не владел им. Ему подали кусок картона, и он торопливо, но без единой ошибки, что-то написал на нем и умер. Когда нашли переводчик, то оказалось, что никакого откровения запись не содержала. Это была просьба вернуть другу 15 франков, которые, как вспомнил умирающий, он одолжил у того более 20 лет назад, но забыл вернуть. Почему? Последняя воля была изложена на языке, который умирающий слышал лишь в детстве, но так и не успел изучить. Блаватская объясняет, что пустяковый эпизод с франками исходил не только из памяти умирающего мозга, но преимущественно из памяти духовной, памяти души, которая в своей бессмертной природе знает практически все. Сноска. Однако, если мы дойдем до конца этой беседы, то можем предположить и кое-что другое. Конец сноски. Другой умирающий тем же приемом также был приведен в сознание реаниматором, хоть в то время и не было такой профессии. Увидев жену, он, к удивлению присутствующих, вместо значительных последних слов прощания вдруг произнес фразу, которая касалась еще более пустячной вещи, нежели память о невозвращенном денежном долге. Возвращенный с того света, обращаясь к жене, произнес: «Ты теперь не найдешь эту булавку, потому что с тех пор поменяли все полы». Оказывается, его жена 18 лет назад в одной из комнат дома потеряла булавку от шарфа. Каждый согласится, что перед суровым ликом смерти случаи, как первый, так и особенно второй, настолько незначительны, что должны подвести ученых к мысли, что в последний миг все бесчисленные события, составлявшие человеческую жизнь, даже самые пустяковые, предстают перед взором умирающего. Момент расставания с физическим телом – величайшая тайна сознания, к которой наука, в отличие от восточных мудрецов, еще только приближается. Приближается медленно, с большой осторожностью и опаской за свои материалистические устои. Поэтому, мне кажется, было бы не лишним напомнить, что говорят учителя Гималаев относительно того, что происходит в торжественный момент смерти, который пока пугает нас и наших близких, присутствующих при нашем переходе в мир иной. В 1882 году в одном из октябрьских писем, переданных через Блаватскую редактору индо-британской правительственной газеты «Пионер» Синету, смотри письма Махатмы, великий учитель Кутхуми разъясняет, что в момент перехода сознания в мир иной, а попросту в момент смерти, умирающий мозг мощным, неодолимым импульсом выгоняет память из ее берлоги, и та добросовестно воспроизводит любое, даже мимолетное впечатление, отданное ей на хранение за время активной деятельности мозга, то есть в течение жизни, которая уже завершена. Всего лишь мгновение, лишь несколько секунд, а то и меньше. И в памяти человека отражается вся его жизнь со всеми подробностями. Как видим, не исчезает даже самое незначительное событие, не стирается даже то, что мы, быть может, хотели бы стереть навсегда. Все, что было, о чем думалось, мечталось, что переживалось, но, добавим важное, большинство людей осознает лишь небольшую часть своего морального бытия, в момент смерти последовательно начинает выплывать из всех уголков памяти, из самых ее потаенных закоулков. Картина следует за картиной, событие за событием, и человек проживает жизнь заново. Сноска. Примерно то же происходит во время сна. По земным часам может пройти секунда, а человеку в это время могут присниться события, занимающие несколько лет, а то и всю жизнь. Когда-то в юности в книге «О тайнах сна» прочла, как одному человеку приснилась французская революция, практически весь ее период, и он был активным ее участником. Будто наяву он переживал во сне все подробности. Проснувшись, он хорошо помнил даже убранство дома, где жил, облики людей, которые были его друзьями и врагами. Он помнил, какие вел разговоры. Он стрелял из пушки, встречался с близкими, кому-то помогал, кого-то убивал, а потом поражение, арест, тюремная камера, день за днем изнуряющие допросы, потом длинная судебная процедура, потом смертный приговор. Он хорошо помнит, как вошел в комнату, где была гильотина. Стальное лезвие обрушивается, и человек проснулся в холодном поту одновременно с тем, как почувствовал удар гильотины по шее. Спящий в ужасе вскочил и с радостью обнаружил, что он жив, что гильотина была только во сне, а наяву это была тонкая деревянная стойка, поддерживавшая полог над кроватью. Она рухнула, и удар пришелся спящему человеку как раз по шее. Таким образом, столь удивительный сон был спровоцирован внешним фактором, ударом деревянной стойки. Это было лишь мгновение, но мгновение для мира физического, для мира тонкого время, как и пространство, понятия в нашем привычном употреблении не существуют. Все надземные миры – это не то, что можно измерять километрами, микронами и парсеками, а также секундами, часами и тысячелетиями. Это разные состояния нашего сознания. Конец сноски. Впечатления и мысли, бывшие особенно сильными, становятся все более и более яркими. В конце концов, они затмевают все остальные, а затем и вовсе их вытесняют вплоть до полного исчезновения в земном сознании. «Ни один человек, — писал учитель Кутхуми британскому редактору, — не умирает в состоянии безумия, как то утверждают некоторые физиологи. Даже умалишенный или охваченный приступом белой горячки имеет свой миг прояснения сознания в момент смерти, просто он не в состоянии сообщить об этом окружающим, зачастую человек только кажется мертвым. Между последним ударом сердца, говорит великий учитель Кутхуми, и тем мигом, когда последняя искра животного тепла покидает тело, мозг думает, и эго заново переживает всю жизнь в эти короткие секунды. Великие учителя говорят, что в момент смерти, как и во время исключительных духовных видений, человек находится на высшем, седьмом, плане астрального сознания. Именно на этом плане находится, к примеру, утопающий и любой внезапно погибающий человек, но перед тем, как он потеряет нить сознания, он, как и все остальные, обязательно успеет просмотреть, прожить всю свою жизнь. Поэтому, если мы присутствуем у смертного одра, нам советуется сохранять тишину и спокойствие. Громкие причитания, крики, любой шум в присутствии смерти непозволительны. Даже говорить можно только шепотом, иначе, нам объясняют мудрые, мы нарушим спокойное течение мысли уходящего человека и воспрепятствуем активной работе прошлого, проецирующего свою тень на экране, будущего. В том же письме редактору учитель Кутхуми разъясняет и значение своих слов относительно того, что мы, люди, сами создаем свой рай, Девачан, и свой ад, Авичи. Также в письме, в который раз, вновь, подчеркивается важность последней предсмертной мысли человека и его последнего желания, потому что именно эти энергии и определяют пространственное существование в тонком мире и будущее рождения человека. Но вот что чрезвычайно важно всегда помнить, и мы об этом уже говорили. Если в течение жизни высшая энергия, высший огонь лишь расточался, а не накапливался, то откуда же ему взяться на смертном одре, чтобы предсмертная мысль могла вознести душу в светозарные края блаженства? В народе не случайно говорится, что перед смертью не надышишься. Сокровенный смысл этого выражения означает, что предсмертное желание напрямую зависит от жизненных устремлений, сопровождавших человека в земной жизни, от тех образов, которые он из года в год, изо дня в день придавал своим мыслям, желаниям, страстям, а самые яркие образы, жившие в сознании, сформируют направление той главной силы, которая и определит сферы продолжения нашего существования, но теперь уже в ином мире. Зная это, мы совсем по-другому будем воспринимать и предсмертное покаяние, и предсмертное отпущение грехов священникам. Наши размышления в этом направлении будут еще более серьезнее, если также будем помнить, что мысли в момент перехода границ миров непроизвольны. Как напомнил британскому редактору великий учитель, над изменениями в предсмертных мыслях мы имеем не больше власти, чем запретить сетчатке глаза воспринимать тот свет, который наиболее активно на нее воздействует. Вот поэтому, чтобы последняя мысль не навредила нашему будущему воплощению, великие учителя не устают нам напоминать о контроле не только за своими поступками, но прежде всего о контроле за мыслями. Притом не от случая к случаю, а постоянно, в течение всего дня, и стараться наполнять свое пребывание на земле благородством и красотою, а то ведь и в самом деле может случиться так, как пел Барт Высоцкий: «Если жил ты, как свинья, останешься свиньёю». Чтобы еще больше расширить и закрепить представление о таком всех волнующем и остро интересующем вопросе, обратимся к Блаватской и к одной из последних ее работ, к которой уже не раз обращались, к «Ключу к теософии». В статье о посмертном и послеродовом сознании Елена Петровна говорит, что даже для человека, погибшего внезапно, например, в транспортной катастрофе или на войне, картины его жизни за краткие секунды перехода в мир иной будут выстраиваться так же последовательно и во всех деталях, как и перед умирающим естественной смертью. На одно короткое мгновение, пишет Блаватская, личность становится единой с индивидуальным и всезнающим эго, духовным эго, манасом, человеческой душой, ЛД. Но этого мгновения достаточно для того, чтобы показать ему полную цепочку причин, действующих в течение всей его жизни. Он видит и понимает себя, как он есть, непреукрашенным лестью и самообманом. Он читает свою жизнь, оставаясь зрителем, взирающим вниз на арену, которую он покидает. Он чувствует и осознает справедливость всех страданий, постигших его. Но все ли из просмотренного останется в памяти души навечно? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно спросить себя, а все ли подробности нашей земной жизни будут интересны небесной сущности? Конечно же, нет. Душа – высшее существо и воспринимает жизнь личности совсем не так, как мы, живущие на земле. Для души совершенно не важно, не только где затерялась булавка от женского шарфика. Для души не имеет никакого значения очень и очень многое из того, что для нас, живущих в земном мире, чрезвычайно важно. К примеру, солидный счет в банке, высокая занимаемая должность или знатность происхождения, весомые титулы, научное звание, награды или престиж возглавляемой фирмы, семейные заботы и заботы о здоровье, соблюдение традиций семьи или народа и бесконечное другое. Известно, что многие люди стремятся взобраться по ступеням социальной лестницы как можно повыше, нередко не брезгуя никакими, в том числе и преступными средствами, но для души не имеет никакого значения, кто перед ней – папа римский или пастух-язычник, представитель королевской династии или слесарь-сантехник, аристократ или бомж, президент супердержавы или человек, проданный в рабство, гениальный изобретатель или продавщица зелени на рынке. Спросим себя, все ли, что было необходимо в нашей минувшей жизни, будет необходимо душе для существования в вечности? И хотя многим уже ясен вопрос, все же давайте покопаемся в своей свалке заурядных событий одного дня. Вот мы встали не с той ноги, и целый день нас абсолютно все раздражает, и потому мы портим настроение окружающим. Неужели для души будет ценно такое психически неуравновешенное состояние? Вот мы довольны, что вкусно пообедали, но ведь и корова довольна, когда на пастбище много сочной травы. А вот у нас спросили, который час, а часы оказались дома, ну и что из того? Неужели и такие подробности заносить в память души, хотя она и безгранична? Вот целый день чувствовали, что новые туфли жмут, а тут еще учительница позвонила, чтобы пожаловаться на ребенка за то, что он устроил кучу малу на переменке, а тут еще начальник прошел, не ответив на наше приветствие. Что бы это значило? Короче, весь день был чем-то омрачен. Вот мы грустим потому, что пришлось отменить свидание с любимым человеком, потому что цветут канадские тополя, а у нас от их пуха аллергия. А засыпая, вдруг вспомнили, что уже месяц напоминаем себе, что следует написать письмо бабушке. Можно продолжать подобное перечисление бесчисленных событий и переживаний, которые являются частью нашей жизни. Но даже земное сознание понимает, что подобные вещи недостойны вечности и того, чтобы стать частью божественного обихода. Они обыденны, часто просто ничтожны, хотя для земного плана многие и необходимы. Но даже пребывая на земле, мы вовсе не собираемся запоминать весь этот ворох чепухи на всю жизнь. Так какой смысл этот ссор переносить в беспредельность и вечность? Практически каждый наш день – это повторяющиеся мысли, действия, чувствования. Но уже говорилось, лишь что из жизни личности остается в вечной памяти нашего духовного существа, что заставило его подняться из глубин нашего микрокосмоса на его поверхность и, пронзив границу миров, на какое-то мгновение вызвать огненный всплеск в физическом существе. Таким образом, мы узнали, что в жизни каждого человека есть таинственный момент прозрения, когда человек до мелочей просматривает и заново проживает свою жизнь. И мало того, в таинственный момент смерти уходящий земного плана знает также и причины, что сложили каждое движение его жизни. Но если ретроспективная панорама только что закончившейся жизни проплывает перед духовным взором даже в пустяковых мелочах, то спросим у посвященных, нельзя ли в этой последней вспышке сознания, объединяющей времена, увидеть хотя бы что-нибудь, допустим, из предыдущего воплощения. Оказывается, иногда это возможно. Елена Петровна Блаватская говорит, что если человек достаточно духовно развит, он увидит не только ту жизнь, которую через мгновение окончит, но также и фрагменты некоторых предыдущих жизней, тех, в которых он создавал причины жизни, только что завершенной. Сноска. И вот тут можно снова вернуться к тому примеру, где возвращенный на несколько мгновений к жизни умерший человек без единой ошибки написал записку на языке, который слышал лишь в детстве. Почему бы не допустить, что в предсмертный миг, когда его сознание коснулось души, перед духовным взором приоткрылась дверь, ведущая в одну из прошлых жизней, когда он прекрасно владел фламандским языком? Конец сноски. А можно ли в этот момент увидеть и кое-что из жизни будущей? Это также возможно. Но, оказывается, прошедшую жизнь можно видеть не только уходя с земного плана. Такой миг есть у каждого человека. Перед каждым новым воплощением в этот священный миг человек осознает также и причины, которые создадут его жизнь в том виде, в котором она будет прожита. Как видим, у нас есть моменты, когда нам показывают и прошлое, и будущее. Это прозрение, проникновение сознания в мир вечности, где нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Там все одновременно есть. Будет ли возрастать число воспоминаний души с развитием личности? На вопрос, поставленный в заголовке, можно ответить сразу же – обязательно будет. С развитием личности и ее духовным преображением изменяется направление мышления, и жизнь наполняется надличностными устремлениями, а именно они и интересуют человеческую душу, потому что это уже качество духовного порядка. Уже говорилось о том, что после окончания жизни в физическом мире по пути к миру огненному душа сбрасывает с себя физическую, астральную и ментальную одежду, выбирая из них только тот элемент, который сможет соединить ее с божественной душой. Такие элементы, конечно же, есть в жизни каждого человека. В противном случае о человеке вообще нельзя вести речи. Если таких элементов не оказывается, среди людей ходит живой мертвец. Конечно, эти духовные элементы можно пересчитать по пальцам, и события, их родившие, сродни кадру, снятому с помощью фотовспышки в плохо освещенном помещении. На мгновение вспыхивает ослепительный свет, и одновременно раздается щелчок фотоаппарата, выхватившего из темноты то, что мы хотим запечатлеть на память, с чем душа контактирует в момент особого напряжения, то есть все, что попадает в видоискатель фотоаппарата, то и запечатлевается в ее память. И как в кадр не входит то, что осталось вне видоискателя, так и все, что находилось вне запечатленного элемента, остается вне памяти души. Поэтому, когда человек соприкасается с истинными воспоминаниями прошлой жизни, то это всегда будут лишь фрагменты каких-то жизненных ситуаций и переживаний, зачастую не связанные между собой. Если когда-нибудь перед нами мелькнет нечто из прошлой жизни, то вряд ли мы сможем сказать со всей определенностью о чем-либо, что находится вне этой духовной фотографии, точнее, духовного кинокадра. Если не будет какого-либо точного указания, мы не сможем определить даже, какой век за окном, не то что год, не сможем сказать даже, какое у нас было имя, и каким был наш родной язык, и кем были наши отец, мать и так далее. Ключ к расшифровке можно найти лишь по каким-то деталям обстановки, по одежде, по своему состоянию, которое на это мгновение становится нашим нынешним. Иногда в нашем сознании могут даже беззвучно прозвучать отдельные слова или предложения, произносимые в момент напряжения, но все, что за ними, останется для нашего мозга загадкой. У одной моей далекой родственницы был подобный опыт. Она рассказала, что однажды на дневной шумной улице во время разговора с племянником совершенно неожиданно на поверхности ее бодрствующего сознания фотовспышка души выявила некий эпизод. В безвременном мгновении, озаренном фотовспышкой, была большая комната с высокими потолками, похожая на кабинет, большой старинный стол, заваленный бумагами и книгами, и моя родственница в облике совершенно юной девушки, может, даже подростка. Та была очень взволнована, она стояла на пороге смежной комнаты и, когда произнесла слова, даже топнула ногой. Все ее естество было напряжено мощнейшим огненным импульсом и направлено к другому человеку, который также был в этом кадре. Это был высокий мужчина, лет 50, с небольшими усами и каштановыми волосами до плеч, который в момент вспышки медленно поднимался с кресла. Никого из родных и знакомых его вид не напоминал моей родственнице. В этом духовно напряженном кадре были запечатлены громко сказанное, похожее на отчаянное и категорическое требование, не по-юношески сильные слова девушки и мысли человека, встававшего из-за стола. Моя родственница видела, как та в отчаянии топнула ногой и почти выкрикнула: «Я хочу, я требую оставить мне на память сына». Также четко слышала родственница и мысли мужчины: «У тебя будет сын, но и для себя я дверь оставлю приоткрытой». Небольшой наклон его головы и опущенные долу глаза показывали, что он в сильном смущении и от напора девушки, и от своих непроизнесенных мыслей, которые никогда не решился бы произнести вслух. Само изображение, рассказывала моя родственница, было каким-то бесплотным, не как кадр из фильма, но ощущения прошлого по реальности и остроте не уступали ощущениям сегодняшнего дня. Огненное переживание будто отлилось в потаенном сознании в некую тонкую форму. Женщина, пережившая это духовидение, так и не могла со всей определенностью сказать не только, какой это был год, но даже какой был век и что это была за страна, как звали его и как звали ее, и сколько ей было лет, может, 14, а может, 16. Все, что попало в видоискатель души, какие-то незначительные детали интерьера и два человека, она так и не узнала, кем они приходились друг другу, но, видимо, они друг друга очень любили. Он тайно, она явно, и, зная, что он из-за болезни сейчас близок к смерти, решила сказать ему то, что сказала. Но он так ничего и не произнес. Моя родственница сказала, что тогда она абсолютно ничего не поняла из услышанного, но если в словах девушки в общем-то не было ничего сверхнеобычного, то, что имел в виду мужчина, стало понятно лишь спустя очень и очень много лет, когда она уже давно была на пенсии. Он имел в виду их следующее воплощение. Но как он мог это знать? Кем вообще он был? Чем занимался? В этой жизни это навсегда осталось для нее тайной. Будем помнить, не может быть какой-нибудь пустяковиной, незначительным событием то, что внесено в память нашего психического существа, оно будет унесено в огненный мир, чтобы стать частью памяти души. Наша огненная психическая сущность фиксирует преимущественно экстремальные ситуации, которые потрясают все наше естество, или чрезвычайно важные эволюционные моменты, которые есть не что иное, как вехи движения сознания вверх. Поэтому в такие моменты человека меньше всего заботит все, что не связано с этим переживанием. Все, что с ним не связано в этот момент, не присутствует в сознании, потому и не запечатлевается. Ведь и в памяти человека, на шею которого вот-вот упадет не деревянная стойка, а настоящая гильотина, вряд ли в последний момент жизни промелькнет воспоминание об обоях в его кабинете или кличка его любимой собаки или забытый еще при жизни образ первой возлюбленной, которую он покинул много лет назад без какого-либо сожаления и тому подобное. Однако среди критических, экстремальных ситуаций и эволюционно важных моментов в памяти души могут запечатлеваться и мгновения, казалось бы, на первый взгляд, простые и незначительные, но только непросветленный физический ум может назвать эти события и моменты незначительными. На самом деле они потому и запечатлелись, что способствовали гармонизации человеческого естества. Когда человек сознательно направляет усилия на саморазвитие и самосовершенствование, его сознание быстро расширяется, воля укрепляется, ум просветляется. Это признаки того, что психическое существо в глубинах личности растет, становится все более зрелым. Значит, оно все чаще из своего огненного мира проникает в наш земной мир и принимает более активное участие в нашей земной жизни. В этом случае количество воспоминаний души будет возрастать. Почему даже великие учителя, находясь в физическом теле, далеко не всегда помнят свои прошлые жизни? Великие учителя говорят, как два треугольника, символизирующие огонь и воду, столкнувшись вершинами, входят друг в друга, переплетаются, образуя шестиконечную звезду. Так встречаются в человеке и входят друг в друга дух и материя, отличные друг от друга, и тем не менее образующие единый организм. В результате дух получает необходимый для проявления в материи проводник и с его помощью начинает изучать идеи в формах. Чем проводник чище, тем легче он проводит духовные силы души. Каждый такой проводник со временем совершенствуется до такой степени, что становится учителем и спасителем для всех, кто стоит на более низкой ступени эволюции. Как уже было сказано, большинство великих учителей Шамбалы живут в тонких телах, различной степени уплотненности, иногда вплоть до видимости и ощущения физического тела. Но в иных случаях великие учителя избирают воплощение обычным способом. Такое рождение предусматривает именно человеческую жизнь, а не божественную. Поэтому, несмотря на высочайшую интенсивность психического огня и сильное врожденное стремление к духовному, даже у высоких духов противодействие личностного сознания высшему сознанию может быть достаточно сильным. Репродукция с картины Святослава Николаевича Рериха «Портрет профессора Николая Рериха в тибетском платье». Плотность физической материи настолько велика, что затемняет знание духа, поэтому великие учителя Если решают родиться, как все люди, нередко не только не помнят свои прошлые воплощения, но даже не всегда сразу воспринимают и высшие указы, и не всегда точно исполняют их. 6 мая 1924 года в беседе со своей ученицей и сотрудницей Еленой Ивановной Рерих владыка Шамбалы рассказал о том, как в одном из воплощений его дух, погрузившись в физическое тело, забыл чрезвычайно важные вещи. В качестве примера великий учитель привел аллегорию с храмом, который, как ему было сказано, надо было построить так, а он построил иначе. Колонну следовало поместить между двумя квадратами, а он ее выстроил в центре одного из квадратов. Великий учитель рассказывал, когда мне пришлось быть в теле Акбара, сноска, Акбар Великий, Акбар Джалаль-ад-Дин, 1542-1605, правитель Монгольской империи в Индии, которая достигла при нем небывалого могущества. В одной из жизней времен Христа Акбар, тогда носивший имя Расул Моря, был шейхом, путешествовал с Христом. Однажды Христос начертал тростью на песке символ будущего храма Духа – два квадрата с отпечатками руки и ноги, а между ними колонна, похожая на пестик. Два квадрата были соединены куполом. Конец сноски. Блаватская и Рерихи, несмотря на то, что были учениками владыки Шамбалы и посвященными, и их высшие психические центры были развиты, все же, находясь в физическом теле, также не всегда сразу понимали указы учителя и его намеки. В этом было неудобство появления на свет через женскую утробу, так как, признавали сами учителя, человеческая природа затемняет ясность задач. Можно вспомнить, как Рерихи собрались из Лондона ехать в Индию. Они же упаковали вещи и готовились купить билеты. Но задача, предназначавшаяся им Великим Белым Братством, была иной. Вначале им следовало ехать в Америку, в США, но Рерихи не поняли данного им знака и отказались от приглашения, сделанного одним влиятельным в США деятелем культуры, предлагавшим Николаю Рериху устроить несколько выставок в разных штатах. Тогда учителю пришлось создать такие условия, когда поездка в США стала неизбежностью, и лишь спустя несколько месяцев Николай Константинович и Елена Ивановна поняли, насколько серьезна была их миссия в Америке. Когда великие учителя живут в человеческом теле, о своих перевоплощениях они помнят, если только в том бывает необходимость. «Мы, — говорит владыка Шамбалы в надземном, параграфы 35-21, — помним воплощения наши. Мы должны помнить их не для себя, но ради всех встречных, о которых мы положили не забыть. Явление путника среди земных путей сближает даже разнородных людей». Репродукция из картины Николая Рериха «Знаки Христа». Урусвати помнит многие смены своей долгой жизни. Эти воспоминания не отягощают, но лишь обогащают сознание. Урусвати помнит многие встречи. Чувство, порожденное ими, живо через тысячелетия. Такая память чувства может образовать расширение сознания. Урусвати пошла в мир добровольно. Уже в прежних прикасаниях к братству решалось слово об огне, которое должно было прозвучать дни Армагеддона. Нелегкое время, нелегкое слово, нелегко утверждение братства, когда все силы тьмы ополчились.